Вера лежит, укутавшись в плед. Смотрит сериал, ест шоколадное мороженое и старается не думать ни о чем. Когда зазвонил телефон, девушка нехотя покидает свое теплое местечко и отвечает на звонок. «Алло, я слушаю. Вера, ты дома? Немедленно собирайся. У тебя срочная командировка. Есть шанс получить убойный материал. На сборы тебе пару часов», – тараторит в трубку Андрей Андреевич. «Я не понимаю, какая командировка? Вы дали мне недельный отгул. Все вопросы потом. Жду тебя в редакции. Все расскажу при встрече». Мужчина кладет трубку, и Вера кидается в ванную. Она рада, что ее отпуск закончился быстрее, чем предполагалось. Когда начальник говорил с ней таким голосом, это означало, что предстоит интересное и довольно опасное приключение в мир богатых и знаменитых. «Говорите, что за дело?» Снова входит в кабинет без стука Вера. «Ты когда-нибудь перестанешь врываться в мой кабинет? Откуда в твоем возрасте столько наглости?» – недовольно выдыхает начальник. «Я не люблю терять время на ненужные вещи. Говорите, пожалуйста». Вера садится на стул и, сложив руки на груди, приготавливается слушать. «В общем, мне сообщили, что Соколовский Владислав устраивает каждую неделю в своем замке тематические вечеринки. Все строго конфиденциально. Вход только по приглашениям. Я должен знать, что там происходит. Ты должна во что бы то ни стало попасть на эту вечеринку». «Это, конечно, очень заманчиво, но без приглашения меня и на пушечный выстрел не подпустят к резиденции этого Соколовского. Вы знаете, сколько и какая у него служба безопасности?» Вера грустно вздыхает, понимая, что это задание обречено на провал. «Я думаю, что ты в состоянии решить этот маленький нюанс с приглашением. Давай, кроме тебя с этим точно никто не справится».